О других не стоило думать, они были немногим лучше сегодняшнего осла с сувениром. Без врагов скучно жить. Надо будет завести себе новых. Он так давно ушел из жизни, хоть и старался за всем следить по ведомостям, что ему трудно было себе представить новое царствование, новых людей, новый Петербург. Пилымских купцов теперь знал неизмеримо лучше, чем нового государя или новую армию. Почти с бешенством он думал, что за эти украденные у него, вычеркнутые из его жизни 20 лет, мог бы, находясь у власти, перевернуть Россию. Думал, что все-таки еще не поздно, что на месте быстро во всем разберется, что будет дальше, до конца, до последней минуты делать свое дело. И еще о многом другом думал граф Миних, глядя в ту ночь с крыльца на спящий под снегом забытый богом Пилым. Метель уже неслась выше уровня крыльца. В шалаше Вагул, почувствовавший во сне наступление снежной бури, проснулся, вскочил, чтобы помолиться Варшуду о своей несчастной, превратившейся в лихорадку сестре, и спросонья с ужасом, красными от скипидара глазами, уставился на освещенную луной огромную фигуру, точно всплывавшую из снежного вихря.